Глава 13. Руисав присел на корточки в слабой тени глинобитной стены, ожидая парада. Пот струился по его телу, хотя солнце быстро заходило. Горожане Беддерума заполняли улицы, ведущие на площадь. Они держались на осторожном расстоянии от Руиза. Чтобы подбодрить их, он стянул лицо в маску дружелюбного сумасшествия. Руис чувствовал, как под его ногами дрожит плотно утоптанная глина улицы. Когда толпа сосредоточилась на затемненной стороне улицы, он услышал пыхтение и свист паровых топотунов. Он встал в подобающей почтительной позе. Парад медленно подползал к нему по улице, двигаясь в медленном темпе, важным шагом, который вполне соответствовал ритму топотунов. Люди, управляющие топотунами, прошли мимо него по три в ряд. Огромные стальные лапы их машин грохотали в глину улиц со все сокрушающей силой, в абсолютный унисон. Когда топотун подскакивал в воздух, каждый из мужчин ловко выступал вперед, подталкивая свою машину, изо всех сил напрягаясь, держа за ручки, которые крепились к машине. Было ясно, что это занятие не для слабаков, потому что все эти мужчины, мощно сложенные парни, потели и напрягались, толкая свои машины к центральной площади. В более ранние времена те, кто управляли топотунами, должны были бы нести связки строевого леса, чтобы ими сотрясать землю. «Прогресс на марше», — подумал Руис и хохотнул. Позади них были музыканты в традиционных фараонских траурных одеяниях, которые состояли из массы колючих кустов, привязанных к их телам кожаными ремнями. Руис видел, что музыканты были обоих полов, и возраст их был самый различный. У многих были весьма примечательные уродства. У всех в руках были самые необычные музыкальные инструменты, но маршировали они в тишине. Это была художественная и хорошо подобранная труппа. Колючки были так плотно подогнаны к телу, что кровь стекала струями по их запыленным худощавым телам, что указывало на то, что на постановку спектаклей они денег не жалеют. С флангов оркестра танцевали клоуны, жонглеры, маги рангом поменьше, жонглеры с лентами. Последний плакальщик, древний старик в шрамах с особенно многочисленным и неуклюжим кустистым собранием колючек, шел впереди паровой машины, которая тащила сцену. Эта машина была выполнена в форме скарабея, украшена рельефно отлитой сталью, и под ней вертелись колеса в рост человека, усеянные спицами. Сцена, которую машина волокла, была отделана сверкающими гобеленами с металлической нитью, на которых были вытканы сцены из фараонских мифов. На центральной платформе был установлен роскошный позолоченный саркофаг. Резные узоры представляли различных зверей, демонов и многих бойцов фараона, богов искупления и воскрешения. По четырем углам сцены стояли члены труппы с фениксом. Каждый старался стоять в ритуальной позе, насколько это позволяло качание и подскакивание сцены. Трое были людьми в годах, в ярких костюмах старших фокусников. Одна – молодая женщина неземной красоты. У нее была бледно-оливковая кожа и черные с медным отливом волосы фараонской знати. На ней было льняное одеяние будущего феникса. Когда сцена, дергаясь, проехала мимо, она посмотрела прямо на Руиза Ава. Потом ее взгляд скользнул мимо, невидящий и безликий. Он понял, что на секунду перестал следить за тем, чтобы его лицо изображало безумную улыбку. Она пропала с его черт. За сценой топали три толстых доктора. Они должны были засвидетельствовать смерть. Через плечо у них были перекинуты выдубленные шкуры огромных ящериц Айроо. Черепа и зубастые верхние челюсти ящериц были надеты на их головы, как шапки. Это символизировало их профессию, чреватую случайностями и неожиданностями. Хотя Руис предполагал, что костюм был еще и жестом профессионального достоинства. Ящерицы обеспечивали им много пациентов. Руисав наклонил голову и уставился на свои грязные босые ноги. Информационное погружение дало ему некоторые представления о том, что последует дальше. Он неохотно присоединился к толпе, которая просачивалась на площадь. Низа, бывшая любимая дочь царя, сосредоточилась на своем равновесии, когда сцена, нервно дергаясь, потянулась к площади искусного страдания. Силой воли, прогоняя прочь все мысли, загнав свое сознание в отдаленный золотистый уголок души, не чувствуя ничего, кроме пульсации жизни в жилах. Наркотик облегчил это. Она вспомнила, как аптекарь приготовил для нее зелье, растворяя красные гранулы в бледном вине. Он с церемонным видом вручил ей бокал, и в его высвевших глазах старика она прочла сразу и зависть, и сострадание. С этой минуты у нее были только отрывочные воспоминания, словно сны или кошмары человека, спящего беспокойным сном. Костюмеры растерли ее душистыми маслами, пока она пассивно стояла, подняв руки, закрыв глаза, и чувствовала на своем теле прикосновение их рук, ласкающие, дразнящие. Фламель помог ей подняться на сцену. Его темные глаза горели на узком лице. Он притянул ее к предназначенному месту на сцене, словно она не шла, а летела по воздуху. «Ты будешь великолепна», — прошептал Фламель, взяв ее лицо в свои чуткие длинные пальцы. Жара, пыль, запах людей на улицах, узких улочках Биддерума, вонь свалок из пастей переулков. Она дышала всем этим, словно это были самые лучшие благовония, наполняя себя этими ощущениями в последний раз. Как раз перед тем, как сцена втащилась на центральную площадь Биддерума, она увидела необычную фигуру в толпе, которая стояла по обеим сторонам ворот. Человек этот был одет в фантастические одеяния продавца змеиного масла. Высокий, словно в его жилах текла благородная кровь. Лицо у него было, как у дневной летучей мыши, острое, с повелительным выражением. Он был настолько неожиданным зрелищем, что она на секунду была выбита даже из наркотического тумана. Ее глаза на миг скрестились с его взглядом. Его глаза напомнили ей зеркальный зал во дворце ее отца, где Низа могла смотреть в отполированный металл и видеть, как она все уменьшается с каждым новым отражением. Глаза его были жесткие, как стекло, но на миг они смягчили свое выражение. Она позволила своему взгляду скользнуть прочь. Разве ее не предназначили для искупления? Если бы она была дома, во дворце своего отца, она послала бы своих охранников за этим странным человеком вне касты и, вероятно, должна была бы теперь искупить еще одну глупость. Потом наркотик снова затянул ее в небытие, и она более не думала. Площадь в Биддеруме была широкой и ровной, окруженной глинобитными стенами, которые давали все больше тени по мере того, как солнце клонилось к западу. Руис протолкался сквозь сдавку, не обращая внимания на брошенные ему вслед ругательства, пока не добрался до низенькой подпорки у стены, которая давала возможность замечательного обзора. Он бесцеремонно согнал оттуда группу мальчишек, которые уже угнездились там. Весело размахивая своим посохом, он грозил им, пока они не убежали, ругая его на все лады. Он подобрал свои лохмотья и уселся на корточки, чтобы дождаться начала представления. Слева от него женщина, на которой был надет забрызганный глиной халат горшечницы, разговаривала со своим соседом, стариком с татуировками писца. «Попомни мои слова», — сказала она, громко говоря писцу в ухо. «Это не здоровое развлечение. В ваши дни все было по-другому, а?» «Да, да. Мне иногда кажется, что молодые слишком уж полны амбиций». «Слишком? Вы уже очень мягко про это выражаетесь, уважаемый Дудмос». Ее кустистые брови сошлись в гримасе справедливого гнева. «Кто другой назвал бы это святоством? Я что-то пока не видела Феникса. А ведь это пятая попытка за год в Биддеруме. И кроме того, это ж царская дочка. Чем все это кончится?» Писец выхаркнул комок мокроты и неаккуратно сплюнул. Я придерживаюсь своего мнения. Потом этих двоих оттеснил водоворот в толпе. Послушивать разговор стало невозможно. Площадь была забита народом, не только горожанами, но и крестьянами и ремесленниками из прилегающих районов Номархии. На дальней стороне площади Руизу был виден сияющий павильон, полный местной знати, которая пила вино и курила змеиное масло. Взвод охранников Номархии стоял перед павильоном, потея в кожаных кассетах и железных шлемах. Солдаты завистливо поглядывали на простой люд, особенно на тех, кто пришел, вооружившись винными мехами, корзинками с едой и одноногими табуретками. По толпе прошло волнение, когда старший маг выступил со своего места к началу сцены. Это был пружинистый человек, старше средних лет. Его татуировки подчеркивали его благородство и умеренность в выборе красок. Голос его был красив, звучный баритон. «Граждане Биддерума, я приветствую вас от имени царя царей, которому навеки отдана жизнь, Пхасхармета, сына Халахума, называемого Великим, который милостиво разрешил эту попытку изобразить глубочайшие тайны нашей веры». Из воздуха фокусник вынул позолоченную деревянную табличку, запечатанную печатью царя, красивого темно-синего цвета. Величественным жестом он передал ее ожидавшему его командиру охранников, который быстро пронес ее в павильон. Намарх Биддерума, стройный, нервного вида юноша, который только недавно получил этот пост, взял разрешение на представление и жестом выразил свое одобрение. Фокусник низко поклонился. Он повернулся к двум своим сотоварищам, хлопнув в ладоши с таким звуком, словно дерево ударило по металлу. Они выскочили вперед в вихре богатых одеяний, оставив женщину неподвижно стоять на заднем плане. Младшие маги церемонно соприкоснулись руками, а когда они отошли друг от друга, между ними появился жезл полированного черного дерева и стал расти. Их предводитель схватил жезл и вонзил его в пол сцены. Вспыхнул красный свет, и вверх взлетела пелена красного шелка. Его ловко подхватили на лету два его ассистента. Волоча за собой переливающееся облако ткани, они бросились обратно и ловко накинули ее на женщину. Ткань складками покрыла ее неподвижную фигуру. Главный маг сделал несколько пасов жезлом, которые разрешились драматическим жестом в сторону покрытой тканью женской фигуры. Фейерверки золотистых искр покрывало упало на пол сцены. Руис наклонился вперед. Увидел, как упавшее покрывало исчезает в щелях сцены, стекая туда, словно кровавая ртуть. Трое актеров сплели руки и стали кружить в тесном хороводе. Скорость их вращения все нарастала, и их ведущий маг стал размахивать над головой жезлом, издавая стонущий звук. Огромная колонна блестящей голубой ткани медленно поднялась вокруг танцующих магов-фокусников, поднимая все выше и выше, пока она не стала колыхаться над платформой, как огромная змея. Топот ног фокусников и свист жезла, рассекающего воздух, ясно слышались зрителям. Когда звуки достигли такой скорости, что невозможно было поверить, что их производят человеческие существа, колонна изрыгнула вверх небольшое облачко металлического блеска, и пустая упала на платформу. Во время длинного антракта, который последовал за этим, Руис Аф откинулся назад и попытался устроиться поудобнее, опираясь на плотно сбитую глину возвышения. Ослепительный последний луч солнца упал за зубастые скалы холмов Сентума. С наступлением сумерек на сцене ожили и вспыхнули факелы, а знать приказала зажечь в павильоне плошки, которые, как и жаровни, должны были прогнать быстро наступающий холод. Когда темнота окончательно окутала землю, двое бродяг с выбитыми и кривыми зубами попытались лишить Руиза его выгодного места. Но он завращал на них глазами, словно сумасшедший, и заставил свой посох ружье испускать в их сторону инфразвуковые колебания самого зубодробительного регистра. Бродяги пропали из виду с почтительной скоростью, делая на ходу знаки, оберегающие их от нечисти и проклятий. Плакальщики-музыканты, которые расположились ритуальными рядами между сценой и павильоном, начали играть трогательную траурную песнь. На сцене поднялась крышка позолоченного саркофага. Когда тяжелая каменная крышка совершенно откинулась на скрытых петлях, оттуда выпрыгнули трое магов. Оркестр издал финальное скрежещущее крещендо, а потом резко замолк.